Личный состав размещен. Вышел на связь сержант Хаут. Мы заняли одну из жилых палуб. Очень хорошо. Пока все контакты с экипажем ограничить, кивнул глава корпорации. Переключившись на внешние камеры, он наблюдал за вознёй людей и дроидов. Среди размалеванных механических работников выделялась ярко-красная фигурка Адиль. Флагман покинула пара разведчиков Ташин и корвет Арсил. Их места заняли три аширских сигарообразных челнока. Алекс подумал, что корветы оказались эффективны, и их количество следует увеличить. После нескольких безуспешных попыток связаться с узкоглазой специалисткой по взлому, он скомандовал переместить ее капсулу со всем содержимым каюты на грузовик. Наверняка на станции имеется оборудование, способное просветить люпус насквозь. Капитан имел представление о таких системах. «Сейчас у нас минимальная команда. 12 человек. Все остальные на грузовике», — прокомментировал Илья. «И больше никакого компромата на корабле не осталось». «Именно так», — согласился Алекс. «Не хочется объяснять хагданцам присутствие на борту нейродеструктора нелюдей и некомплектного почетного гражданина конфедерации Делус в саркофаге». «И что дальше? Двигаем чиниться?» «Да, Немель. Связь со станцией Безин. Нам нужен тип по имени Гумлус Фирль». «Ну и имечко», — пробормотал Илья. «Хорошего человека так не назовут». Развернувшаяся голопанель моргнула, показав пухлую физиономию чиновника Ордена Воссоединения. Гумлус Фирль на вид оказался типичным хагданцем. На его лысине красовалась зеленоватая завитушка, а вместо выщипанных бровей и ресниц мужчина подводил глаза олиповатой косметикой. Одет он был в сероватый комбинезон «Увекс», распространенный повсеместно в Содружестве. Алекс еле сдержал смех. Выглядел важный тип, как страдающий запором обритый енот. Однако капитан видел на станциях и не таких странных персонажей. Стандарты красоты хагданцев сильно отличались от земных. «Алекс с планеты Грязь. Гражданин шестого ранга», — учтиво поздоровался капитан. «Вам выдан коридор, девятый док», — еле заметно кивнул лысый, разорвав связь. «Да уж, хорошие манеры у хагданцев не в почете», — заметил Алекс, отдавая приказ Искину проследовать к станции Безин. Линейный крейсер покинул орбиту и направился к станции Ордена Воссоединения. Для того, чтобы добраться до мертвого мира, поврежденному флагману, потребовалось 3,5 часа. Алекс с любопытством разглядывал оборонительное сооружение хагданцев. Боевые станции не впечатляли. Видимо, все мощное оружие скрывалось в матовых наростах, что как опухоли выделялось на серой поверхности каменистой планетки. Землянин так и не понял, чем тут занимаются хагданцы. Никакого движения заметно не было. Ремонтная станция Безин впечатляла. Округлый астероид диаметром 25 километров был весь утыкан куполами разного размера. Разрешив Искину станции перехватить управление, Алекс наблюдал, как один из куполов разделился на десяток сегментов, поглотив поврежденный линейный крейсер. Транспортные лучи втянули корабль внутрь, и он, зафиксированный силовыми полями, завис посредине огромного дока. Судя по размерам, в этой цилиндрической полости вполне мог поместиться линкор. Внутренние поверхности дока украшали сотни разноцветных контейнеров и десятки дроидов-пауков, замерших в своих гнездах. Из открывшейся диафрагмы вылетел вытянутый аппарат с прозрачной кабиной, юркнувший в шлюз люпуса. «Ты остаешься за главного», — бросил капитан Илье, покидая рубку. «Ну а мне пора пообщаться с этим типом».